Не писать тексты, не делать режиссерскую работу она не могла, ничего не понимала в этом, но из кожи лезла, чтобы выполнить любое поручение Чеснухина, в том числе и интимного характера. Еще одна участница разборок – Клавдия Семенова. Окончив 8 классов местной школы, долгое время работала машинисткой, затем секретаршей, и на этом ее интеллектуальный и профессиональный рост завершился. Любила компании, выпивку, мужчин и быть у всех на виду. «Садитесь, Николай Иванович», — показывая на стул, сказал Чеснухин, когда в кабинет вошел Пырнов. «Вы были на собрании, которое прошло перед получением зарплаты. Проходил мимо по коридору, увидел людей, остановился», — обеспокоенно ответил Пырнов, садясь на стул. Он был в синем джинсовом костюме. «Так вы были или не были?» — повысил тон Чеснухин. «А это что, допрос? Я в милиции нахожусь», — осмелел журналист. Он, как и все работники компании, был обкраден в зарплате. Как многие, отказался получать ее. При слове «милиции» молодые женщины за столом засмеялись. Они знали о милицейской карьере Чеснухина. За глаза называли его «поганый мент». «Вы участвовали в незаконных действиях?» — спросил Чеснухин. «Почему? Я шел по коридору, увидел людей, остановился. Людей было много?» «Много. Даже в большом кабинете не уместились». «А кто это все организовал?» «Я же вам сказал. Иду по коридору, вижу люди. Остановился в дверях. Не мог попасть в кабинет. Полно людей было». Пырнов уже пришел в себя, оправился от страха, который сковывал его. «Вам что? А меня с работы турнут. Куда я, пенсионер, подеваюсь?» Поднялся со стула, недовольно буркнул. «Мне нужно работать». «А мы, руководство компании, тут не работаем!» — взвился Чеснухин. «Допросы — это не работа. Допрашивать может прокуратура», — смело заявил Пырнов. «Идите, работайте. Но мы тоже не дураки. Будем кое-что помнить», — сказал вслед уходящему журналисту Чеснухин. В кабинете стало тихо. Громко и независимо тикали большие часы на стене. «Как с такими строптивыми сволочами можно работать?» — возмутился Чеснухин. Он обвел тяжелым, усталым взглядом собравшихся. Молодые женщины попунцовили, потупили взоры. «Вы мне за каждое слово головой отвечаете, если оно прорвется в эфир. Никаких сообщений о собрании, отказе получать зарплату. Жрать захочут, на четвереньках приползут. Но я им всем припомню и на следующий месяц всех премий лишу. Надо отпуска кое-кому затянуть, чтобы голова у них болела». «Будут опять жаловаться», — буркнула Семенова. Она иногда осмелела и перечила робко Чеснухину. Рассчитывала, что их личная интимная связь дает ей на это право. «Плевать на них! Все это дерьмо рано или поздно повыгоняю! Тебя особо касается, чтобы никто не вякал в эфире насчет зарплаты. И тебя вышвырну из начальников. На голом окладе будешь сидеть, голой жопой на голом льду. Поняла? И не перечь мне!» Он не замечал уже ни своей грубости, ни своего раздражения. Нутром зверя он ощущал опасность,